Они смотрели, как Танжер спускается в люк. Пилоту продолжал молча курить. Он глядел на Коя, но не сказал ни слова, а потом все-таки заговорил, причем так, словно этого молчания и не было. — Ты всегда слишком много читал. Это еще никого до добра не доводило. Часть десятая. Берег корсаров. Эпиграф. Жизнь от смерти отделяют 2-3 дюйма, ибо такова толщина корабельной доски. Гарсия де Паласиос. Наставление по мореходству. Восточный ветер перед рассветом перешел на берег, но как только солнце поднялось над горизонтом, переменил направление и стал встречным. Он был не слишком свежий, всего 10-12 узлов, но этого хватило, чтобы волна стала настоящей, короткой и крутой средиземноморской волной. И так при килевой качке с урчащим мотором, когда волна иной раз заливала стекло кокпита, Карпанта обошла Малагу с юга, вышла на параллель 36 градусов 30 минут и направилась прямо на ост. Поначалу было незаметно, что качка действует на Танжер. Кой видел, как неподвижно она сидит в темноте на сиденье, принайтовленном на полуюте. Она полностью утонула в бушлате пилота, а поднятый воротник и отвороты наполовину закрывали ей лицо. Вскоре после полуночи, когда качка стала усиливаться, он отнес ей самонадувной спасательный жилет и спасательный пояс, карабин которого собственноручно защелкнул на леере. Спросил, как она себя чувствует. Она ответила: «Прекрасно, спасибо», и он про себя ухмыльнулся. Совсем недавно, когда он спускался за жилетами и поясами, он видел вскрытую пачку биодрамина на койке, которую ей отвел пилота. Как бы то ни было, видимо, сидеть ей здесь, на ночном ветру, лучше, чем лежать в каюте. — Даже если ты чувствуешь себя прекрасно, — сказал Кой, — я бы на твоем месте пересел на другой борт, подальше от выхлопных газов. Танжер ответил, что ей хорошо и здесь. Он пожал плечами, вернулся в кокпит. Она еще минут 10 держалась, но потом все-таки пересела. В 4 утра на вахту заступил пилота, а Кой пошел спать. В узкой кормовой каюте, где едва помещалась койка и рундук, он лег, как был, одетый на спальный мешок, и через несколько минут уже спал, провалившись в забытье без снов, где в фантасмагорической зеленоватой тьме тенями проплывали корпуса затонувших кораблей. Разбудил его солнечный луч, проникший в иллюминатор и покачивающийся в одном ритме с Карпантой. Он сел на койке, потер шею и подбитый глаз, отцарапав руку от двухдневную щетину. Пора бы уж было и побриться, — сказал он себе. Кой прошел по узкому коридорчику к душевой и по дороге заглянул в другую кормовую каюту. Двери иллюминатора там были открыты, что продувало свежим воздухом. Танжер спала на животе, не сняв жилета и спасательного пояса. Лица видно не было, его закрывали растрепанные светлые волосы. Ноги в теннисных туфлях свешивались с койки. Опершись о косяк, Кой послушал, как она дышит, иногда неровно, иногда с тихим стоном, потом пошел бриться. С глазом все было не так уж плохо, челюсть болела сильно, лишь когда он зевал. Несмотря ни на что, — утешал себя он, — свидание на смотровой площадке кончилось лучше, чем могло бы. Эта мысль ему понравилась. Он включил воду, помылся, потом в микроволновке подогрел кофе, одну чашку, стараясь, чтобы не пролилось ни капли, выпил сам, вторую понес наверх для пилота. Высунувшись из люка, Кой увидел его голову, вязаная шапка и седая борода на бронзовом лице. На траверзе по левому борту угадывался Андалузский берег, примерно в 2 милях. «Стоило тебе уйти спать, она траванула через борт», — сообщил пилота, забирая у Коя чашку с горячим кофе. «Ее вывернуло до самого жвака Галса». «Ишь, «Гордая», — подумал Коль. Он очень жалел, что не видел этого зрелища. Высокомерная царица морская, дна морского владычица, перегибается через борт, ее выворачивает. Блеск! Не могу поверить. Но было ясно, что он верит. Пилот задумчиво смотрел на него. Словно только и ждала, чтобы ты оттуда убрался. В этом можешь не сомневаться. Но ни разу не пожаловалась. Когда я подошел и спросил, не могу ли чем помочь, она послала меня к черту. Потом, немного придя в себя, отправилась спать, белая, как привидение. Пилоту отхлебнул кофе и прищелкнул языком, как всегда, когда приходил к какому-то выводу. — Не знаю, почему ты улыбаешься, — сказал он. — Девочка с характером, даже слишком. Кой горько усмехнулся. — Даже слишком. — Но ведь я видел, как она из последних сил ковыляла к подветренному борту и не спешила. Шла медленно, боялась резкое движение сделать. А когда потом проходила мимо, я видел, она белая, как стенка, но пороху хватило пожелать мне спокойной ночи. После этого пилот некоторое время молчал, вероятно, размышлял. — Ты правда уверен в том, что делаешь? И он протянул Кою чашку, предлагая допить кофе. Кой сделал глоток и вернул чашку пилоту. — Я уверен только в себе. Пилот почесал затылок под шапкой и через минуту кивнул. Не похоже, что он удовлетворен ответом. Он прищурился, глядя на землю, которая едва просматривалась в густом тумане на севере. Парусники им встречались редко. Туристический сезон на Коста-дель-Соль еще не начался, и в поле их зрения находились только два спортивных судна, одномачтовый француз, а потом голландский кетч, которые шли к Гибралтарскому проливу. К вечеру на траверзе города Мотриль, противоположным курсом, в полукабельтове от них, прошла шхуна с английским флагом на бизань-мачте. Остальные были рыбаки, занятые ловом, и за них Карпанти то и дело приходилось маневрировать. Правила предупреждения столкновений предписывают любому кораблю держаться как можно дальше от рыбацких судов, занятых ловом, и потому на своих вахтах пилоты и Кой сменяли друг друга каждые 4 часа. Кою приходилось выключать авторулевого и браться за штурвал, чтобы не зацепить сеть или трал. Он это делал лишь потому, что так положено. Рыбаков он недолюбливал, поскольку из-за них многие часы на мостике проводил едва ли не в панике, когда испещрявшие горизонт суденышки засоряли экран радара или толпились на стоянках, особенно в дождь и туман. А еще он считал их мрачными эгоистами, которые без зазрения совести опустошают любой доступный участок моря. Жизнь, полная опасности и тяжкого труда, делала их мизантропами. Они еле сводили концы с концами, уничтожали один вид рыбы за другим, не заботясь о будущем, которое не простиралось для них дальше завтрашнего дня. Самыми бессовестными были японцы, при явном соучастии испанских дельцов и подозрительном попустительстве государственных органов рыбнадзора. Они уничтожали в Средиземном море красного тунца с помощью сверхсовременных гидролокаторов бокового обзора и малой авиации. Хотя, конечно, тут не только рыбаки виноваты. Он видел задохнувшихся китов, которые погибали от того, что втягивали в себя вместе с водой полиэтиленовые пакеты. Видел, как целые стада дельфинов, обезумев от грязи в море, выбрасывались на берег, а дети и волонтеры, плача, пытались их вытолкнуть обратно в то море, куда они не желали возвращаться. Целый день Карпанта лавировал между рыбацкими суденышками, действия которых были совершенно непредсказуемы. На полном ходу могли сделать правый или левый поворот, забрасывая, вытягивая сети. Кой с профессиональным спокойствием маневрировал, хотя при этом думал, что на мостике большого теплохода в открытом море или в водах тех стран, которые не слишком следят за судоходством, моряки действовали бы с меньшей оглядкой.